Глава 21. Алая роща. К тому моменту, как мы достигли этой самой рощи, вернее, поселения в километре от нее, я докатилась до того, что считала количество взглядов, которыми наградил меня Аш-Альгар, включая даже те, которые вскользь. Собственно, кроме них, тех, которые вскользь, считать было и нечего. И мне было так горько, что я сама себя за это ненавидела. Но поделать с этим ничего не могла, по крайней мере, мгновенно. Князь еще не прибыл, так что мы размещаемся на постоялом дворе все тем же условно дружным кортежем. Удивительно большой постоялый двор для такого маленького поселка. Но, видимо, близость к чуду обеспечивает стабильный поток приезжих, причем весьма состоятельных. А может, это князь регулярно сюда наведывается. На его месте я бы, наверное, все важные встречи проводила в роще. И доверие больше, и секретность выше. Немного даже удивительно, но мое место, видимо, все еще рядом с Ашем. По крайней мере, стоит мне замешкаться возле лошади. И он оборачивается, легким кивком обозначает, что надо следовать за ним. И едет дальше. Великолепный и чертовски раздражающий своей самоуверенностью. С другой стороны, куда я на самом деле-то денусь? И тороплюсь за ним. Взволнованно бормочущий что-то о великой чести и поминутно вытирающий потеющие от волнения ладони, хозяин постоялого двора распахивает перед Ашем двери, и тот шагает внутрь, еле заметным жестом остановив одного из охранников, рванувшегося зайти вперед. Сначала мне думается, что господин мой излишне рисуется и напрасно пренебрегает безопасностью. Однако затем я все же вынуждена признать, невозможно бояться каждой тени. И оскорблять демонстративным недоверием принимающую сторону тоже никуда не годится. И наверняка уж он все просканировал магией и знает, что там никого нет. Я тоже вхожу, и первым делом мне бросается в глаза кровать. И вовсе не потому, что я как-то особо устала или уж очень озабочена. Не в этом дело. Просто она огромная, даже для дворца большая. А уж для этой небольшой комнатушки. И еще она вся в золоте. Это неожиданно отзывается ассоциациями о спальне Лжеаники, и я невольно морщусь. Там тоже было слишком-слишком много золотого. «Эйка!» — вопросительно роняет Аш. И я не знаю, как ему ответить. Называть по имени после того, как он целый день любезничал с прелестной княжной, как-то совершенно не хочется. Нет, я понимаю, это может его работа, политическая необходимость и все такое, да и просто вежливость к весьма настойчивому собеседнику. Но ведь я и не собираюсь ничего ему предъявлять. Он имеет полное право любезничать с кем угодно. И я, сколь угодно, могу молчать и не называть его по имени. Разве что последует прямой приказ. Есть, правда, заковыка в том, что и произносить «мой господин», и тем самым нарываться на поцелуй, вроде как выпрашивая его, мне совершенно не хочется. Я уж не говорю о том, каково мне будет, если я скажу, а он и не подумает меня целовать. У меня дурные предчувствия. Говорю единственное важное из всего того бреда, что сейчас крутится в моей голове. Ничего конкретного, но как-то некомфортно. Берегите себя. И меня, добавляю я уже мысленно. Наполовину в шутку, наполовину в надежду все-таки на защиту и, да, черт возьми, на какое-то особое отношение с его стороны. Наверное, он кивает, но я на него не смотрю. Продолжаю гипнотизировать взглядом главное сокровище этой комнаты. Как они вообще это сюда занесли? А главное, зачем? И где будет спать мой привередливый господин? Ведь места на полу почти не осталось. Вообще, надо было пойти и привести себя в порядок перед ужином, который уже накрывают внизу. Но от одной мысли об участниках предстоящей трапезы аппетит сразу пропадает. И кажется, не только у меня. Вместо ужина Аш тянет гулять. и я, невзирая на чуть ноющие ноги, не смею ему отказать. И не хочу, если уж на то пошло. Уже стемнело, но еще тепло, и мы довольно быстро преодолеваем расстояние до той самой алой рощи. Несмотря на отчетливый ветерок на красных деревьях, они и правда все целиком красные. И в сумерках даже почти бордовые. Не колышется ни один листик. И от этого становится не по себе. Впрочем, моего венценосного и могущественного спутника это не смущает. И вот мы уже внутри. Я не чувствую ничего необычного. И после первой минуты самым волнительным становится то, что Аш держит меня за руку и смотрит в упор. «Зачем и в самом деле нельзя соврать?» — спрашиваю у него. Отчасти правда любопытно, а отчасти, чтобы разговор как-то поддержать, то есть завязать. «Попробуй», — предлагает мне он. И пока я думаю, что бы такого неправдивого сказать, и как же ловко он уходит от ответа, мой спутник решает мне помочь. Очень даже своеобразно. «Хочешь меня поцеловать?» Не знаю, можно ли считать это доказательством действия рощи, или же это просто мои нестойкие нервы, заставляющие сходить с ума от беспокойства за кое-кого и ревности из-за него же. Но я ответила еще до того, как он закончил фразу «да». И покраснела, наверное, сравнявшись цветом с окружающей средой. Аж смеется и делает ко мне шаг. А я непроизвольно отступаю и давлю в себе желание разразиться оправданиями, что, мол, да, теоретически хочу, но не так же вот, и вообще, мало ли что ему послышалось. Может, это все неправда, а эта хваленая роща вообще давно не работает. «Ты даже и не пыталась соврать», — улыбается он, «но я не хочу об этом говорить. И спрашивать, нравится ли ему Мирослава, тоже не хочу». «Ну зачем-то спрашиваю?» «Да», — неожиданно для меня отвечает он. И вокруг тут же возникает рой возмущенно крутящихся искр. «Вот как-то так это работает», — усмехается Аш. Это совершенно неискреннее признание меня полностью примиряет с прошедшим днем. И, решив воспользоваться случаем, я уже начинаю прикидывать, что бы еще спросить. Но Аш словно опять стал читать мои мысли. «Идем обратно? Или у тебя еще есть вопросы, которые надо задать именно тут?» И после этого я, конечно же, не могу ответить ничего другого, кроме как «идемте». Ведь все остальное теперь после такой постановки вопроса — открытые оскорбительные проявления недоверия. Так что я бормочу то самое «идемте», и все еще никак его не называю. Но, видимо, правила успели снова поменяться. Последний слог я договариваю уже ему в губы. «Ика», — шепчет коварный соблазнитель, заставляя мои губы дрогнуть в улыбке и отозваться. «Аж, у вас опять новые правила? Какие черту правила после такого твоего признания, Ика?» Прижимает меня к себе чуть крепче, но все еще не целует, но и не отпускает, издевается. «Ну?» Сама себе не веря, спрашиваю через несколько мучительных секунд и с трудом удерживаюсь от стона разочарования. Он меня отпускает. И как ни в чем не бывало, предлагает руку идти обратно. Разумеется, я послушно и молчаливо иду рядом, не выказывая недовольства, но чувствую себя при этом всем жестоко обманутой. Так и не дождавшись поцелуя, губы горят, я их кусаю, но это мало помогает отвлечься от волнительных мыслей, совершенно неподобающих благовоспитанной незамужней девушке желаний. «Когда вы поняли, что я де Саблис?» Спрашиваю уже за пределами алой рощи и чуть не добавляю по инерции «мой господин», но вспоминаю и останавливаюсь. А потом сама же и расстраиваюсь, что остановилась. Очень умно и последовательно, да, я знаю. Где-то в первую неделю твоей службы во дворце охотно откликается Ашальгар. А почему тогда взяли во дворец? Спрашиваю с замиранием сердца, хотя, казалось бы, какая в этом тайна? Захотел? Мне слышится улыбка в его голосе, и то, что захотел он именно меня и во вполне определенном качестве, может, даже в определенной позе, а не просто захотел дать мне шанс сделать карьеру во дворце. Ну и остатки заклинаний на тебе почувствовал. Интересно стало, как и когда ты будешь меня убивать? Я споткнулась и спаслась от совершенно неграциозного падения, исключительно повиснув на руке своей гипотетической жертвы. Да уж, сейчас даже странно вспомнить, что я всерьез намеревалась его убить. Того, кто просчитывает все наперед, ну и почти творит телепорты. Это было так очевидно? Немного ошарашенно спрашиваю, впрочем, умудрившись не допустить в голос совершенно детскую обиду на то, что твой секрет вовсе уже и не секрет. Аш усмехается и не отвечает. Значит, к заговорщикам он и правда водил меня проверить, как я себя поведу. Вот ведь самоуверенный тип. И что-то я за него все-таки волнуюсь. Да, мы не нашли ничего подозрительного в роще. Вроде бы. Но явно князь задумал какую-то хитроподлость. Пока я терзаюсь недобрыми предчувствиями и страхами, Аш приводит меня на берег речки и начинает раздевать. На этот раз своими собственными руками, без всякой дистанционной магии и еще пристально меня рассматривая. «Мой господин!» Возмущенно выдаю я, протестующе обхватывая себя руками, когда он, расправившись со шнуровкой, берется за полы рубашки. Увы, это совершенно не помогает. Даже наоборот. Он медленно и страстно меня целует, вложив в поцелуи обещание чего-то такого, отчего у меня подкашиваются колени и сладко ноет живот. «Аж!» Шепчу, осознав, что рубашки на мне уже нет, и его теплые руки беспрепятственно скользят по коже. «Ика!» Он берется за пояс моих штанов, я бросаю прикрывать грудь и хватаюсь за ремень, когда Аш на секунду замирает и тихо и серьезно спрашивает. «Нет?» Я думаю всего секунду и, отпустив ремень, уверенно шепчу уже давно известный нам обоим ответ. «Да». Не знаю, сколько далеко планировал зайти Аш, лично я после весьма чувственного купания была готова на все. Но если он на что и рассчитывал, то сам себе все и испортил, переместив нас обратно в комнату телепортом. С одной стороны, это было, конечно, круто, а с другой, мой организм оказался совершенно не приспособлен для таких чудес, и меня моментально стало мутить. В первый момент я даже думала, что дойдет до непоправимого, стошнит прямо вот на эту золотую кровать на глазах у Аша. И это такой позор, что я никогда уже не смогу спокойно смотреть ему в глаза, не вспоминая об этом. К счастью, обошлось. Но ни поцелуев, ни чего-то другого уже, конечно, не хотелось. Лежать, пристроив голову на колени Его Императорского Величества и чувствовать его руку на лбу, больше ничего не надо. Я так и уснула. А грозный тиран и известный распутник гладил меня по голове и не приставал. И даже почти не вздыхал. Проснулась я поздно. Приехал князь, и Аш уже уходил к нему. Так что мы успели обменяться буквально парой слов. Он спросил, как я. Я была хорошо и не удержалась, снова шепнула: «Берегите себя». Господин мой был уже в дверях, и я думала, не услышит, а если и услышит, но не сочтет это просто нужным отвечать. Но нет, слышит, оборачивается и возвращается просто, чтобы меня поцеловать. Почти весь день я пребываю в тревоге. которой примешивается легкая эйфория, нет, я вовсе не сошла с ума окончательно. Я знаю, что никакого совместного будущего у нас нет. Но, по крайней мере, в хоть сколько-нибудь отдаленной перспективе. И все, на что я могу рассчитывать, это несколько жарких ночей в лучшем случае. Несколько десятков ночей, и звучит это, конечно, не так, как долго и счастливо. Но если подумать, а что с другой-то стороны? Аш не будет врать про любовь. А я не настолько самонадеянна, чтобы верить, что он меня непременно полюбит, если я откажу ему еще пару десятков раз. Да и мне самой как-то странно это. Наверное, это серьезный пробел в моем воспитании, но когда я думаю о том, чтобы отказать, несмотря на то, что уже сама хочу, тут же начинаю чувствовать себя товаром. Словно все, что у меня есть, это девственность, и я стараюсь продать ее подороже. И как-то это тошно, что я сама всю свою ценность и значимость свожу к телу. А самое ужасное, если он после еще пары отказов переключится на кого-то другого, я боюсь начать за ним бегать и унижаться, потому что мысль «я сама это сделала» меня просто сгрызет. Проведя день в подобных размышлениях, щедро приправленных тревогой за его рискованное императорское величество, к вечеру я готова была упасть ему в руки с спелой грушей, если бы он только эти самые руки протянул. Но оказалось, что ему это уже не надо. Почему-то я наивно полагала, что он зайдет ко мне, когда вернется, и, начиная с определенного момента времени, стала уже не на шутку волноваться. Сидеть в комнате, а я как идиотка сидела там, боялась пропустить возвращение, стало вовсе невыносимо. Так что я отправилась наружу, где и выяснила, что охрана, сопровождающая моего господина к роще, давно уже вернулась. И вид у них такой спокойный и лениво-безмятежный, что становится совершенно ясно, император тоже где-то здесь. Вернулся, все хорошо. Просто он и не подумал зайти в свои покои, даже и не вспомнил, вероятно, что там его ждет глупая и влюбленная по уши Ика. Мне, конечно же, очень обидно, но я одергиваю себя глупо ставить свою бесценную персону выше государственных дел. Найди лучше себе какое-нибудь дело, Ика Стайр, и все станет гораздо лучше, говорю я себе. Но смутное беспокойство не отпускает. Мне хочется хотя бы мельком его увидеть, чтобы убедиться своими глазами, что с ним все в порядке. А дальше пусть занимается, чем хочет. Хоть судьбы государств решает, хоть с Мирославой опять кокетничает. Ну же, Аш, покажись. Я наворачиваю пару кругов по двору, и несмотря на то, что мне это кажется жалким и унизительным, особенно если на самом деле ничего не случается, спрашиваю у охраны, где его величество император Аш-Альгар. И узнаю, что он вернулся уже более часа назад. Ищу пару кругов, и я иду проведать и почистить свою лошадь, просто чтобы чем-то заняться. А потом, все же не выдерживая, отправляюсь прогуляться в другое крыло, туда, где располагаются каерцы. И судя по паре людей императора, подпирающих дверь одной из комнат, он там. Надеюсь, беседует с князем. А хотя даже если и с Мирославой, какая к черту разница? Мне все равно одинаково за него неспокойно. И именно за него, а не за его гипотетическую верность или свое собственное самолюбие. Но что я могу сделать? Вломиться под предлогом срочного сообщения? Смешно. Пока я гадаю, двери открываются, и Аш-Альгар выходит сам. Скользит по мне равнодушным и холодным взглядом и, глядя куда-то поверх моей головы, бросает: «Зайди». Я повинуюсь, и почему-то все-таки, вопреки моим чаяниям, лицемерие императора вовсе не успокаивает. Наоборот, все внутри холодеет и сжимается. То ли потому, что Аш смотрит на меня, как на предмет обстановки, то ли от неожиданного приглашения. В комнате князь, Мирослава и еще какой-то молодой человек, и судя по тому, как все трое похожи, это княжич. Ты отправишься в Арагарское царство. Тоном, не допускающим не то чтобы возражения, даже и вопросов, произносит Аш. Да, мой господин, машинально отзываюсь я и на мгновение пугаюсь. Неловко выйдет, если он сейчас будет меня целовать. Но нет, это совершенно напрасно. Он даже и не смотрит на меня. Смотрит на руки Мирославы. Она кажется расстроенной и в руках нервно теребит золотой браслет. «Выезжаем завтра утром в 6», — берет слово княжич, рассматривая меня в упор, и что-то в его взгляде заставляет отшатнуться. Я выхожу вслед за императором в коридор и, не удерживаясь в очередной раз, нарушаю субординацию. «Могу я спросить?» Но теперь Аш и не думает этого спускать. «Нет». Холодный, почти угрожающий. «Не можешь. Выполняй приказ или пойдешь под арест». Он, в общем-то, в своем праве, но это настолько разнится с тем, что происходило между нами последнее время, что ощущается почти как физический удар под дых. У меня даже и в самом деле дыхание перехватывает. И, конечно же, после такого я не смею спрашивать, куда он уходит. И откуда у него в гардеробе вдруг золотая рубашка, а на его шее золотая толстая цепь. На всякий случай трогаю амулет, но он холодный, очень холодный, даже для моих ледяных пальцев. Он более не обращает на меня внимания. Я не больше, чем предмет мебели, далеко не самый значимый. Мне кажется, что даже на золотую кровать Аш посматривает с большим расположением, чем недавно на меня. Надев ту самую золотую рубашку, он уходит. А я так и остаюсь стоять в его комнате возле двери, не зная, куда бежать и что делать. Мне очень хочется думать, что это не он, что это двойник, подобно Анике де Саблес, которая тоже обожала золото, судя по обстановке в комнате. И, наверное, за это самое золото 5 лет притворялась мной. Но ведь император всегда крайне осторожен, и я уверена, что на входе в комнату стоит заклинание, не пускающее кого не надо. Стоит только вспомнить шатер и визит Мирославы. И приходится признать, что это он. Неизвестно, насколько в здравом уме и трезвой памяти, но он. И черт его разберет, то ли в самом деле, что у него что-то неладно, то ли ему предложили выгодную сделку, и он легко обменял меня. Но все же откуда такая страсть к золотому? И не стоит ли мне воспользоваться его отсутствием и бежать, поснимав амулеты? Ведь я зачем-то нужна была Кварне. И что, если в Арагарском царстве именно меня и поджидают? Да даже наверняка. Кому еще я там нужна? Наверное, бежать — самая здравая мысль на сегодняшний день. Но я не могу. Не могу бросить Аша, не уверившись, что все в порядке. В конце концов, я его стражница, хоть и чисто формально, но по факту мое сердце и вся моя жизнь принадлежит ему. Как тут убежишь? Мои хаотично мечущиеся мысли прервала Мирослава. Она постучала в дверь и, как и раньше, не смогла переступить порог, отчего я сразу загрустила. И вправду это сам Аш. Так вот со мной. «Ика, мы могли бы поговорить?» — негромко спрашивает княжна, и вид у нее растерянно несчастный. Я колеблюсь, мне сейчас больше хочется повыть, побиться головой о какую-нибудь стену или сбегать в Алую рощу, чтобы убедиться, что там не погибает в это время мой настоящий Аш Альгар. «Пожалуйста», — добавляет она так проникновенно, что я со вздохом соглашаюсь. Ведь бежать в рощу прямо сейчас не вариант. За мной увяжется охрана, и все доложит императору. И что я ему объясню? Пустить гостю внутрь я не могу, так что выхожу сама. И мы идем в небольшой сад, примыкающий к постоялому двору. По дороге ее светлость горестно и тяжело вздыхает, но молчит. И я после очередного полувздоха, полувсхлипа не выдерживаю. «Все в порядке, ваша светлость?» «Мири. Называйте меня Мири, Ика. Ведь нам с вами предстоит совместный путь». «Совместный?» «Нет, я хорошо слышу, просто она замолчала, и мне надо кое-как ее стимулировать, чтобы она продолжила. Да из чего у нас вдруг совместный путь нарисовался?» «Я тоже еду в Арагарское царство», — молча бросает княжна, присаживаясь на единственную в саду скамейку. Он и в самом деле совсем маленький, этот садик. «О, только и могу сказать я, потому что теперь не понимаю уже ничего. А кто еще? Вы, ваш брат, я и...» «Я, Арислав, ты...» Светлость начинает мне ни с того ни с сего тыкать. Но мне, по большому счету, все равно, особенно теперь, когда я знаю, вернее, догадываюсь, что она вовсе не выходит замуж за Аш-Альгара. И несколько охранников, и все. Получается, сам он не едет. «Арислав, ваш брат?» Догадки догадками, но лучше точно знать. Вдруг это вообще какой-то левый, кого я еще ни разу не видела. «Да», — говорит Мирислава, и я, не будучи знатоком человеческих душ, и то с уверенностью могу сказать, они совершенно не ладят. Мири и ее брат. Ари, видимо. Я молчу. К сожалению, пока что княжна лишь добавляет мне вопросов, не дав ни единого ответа на мучающие меня загадки. Но, оказывается, мучают они меня не только одну. «Ика, а вам не кажется, что Аш стал какой-то странный?» Немного неуверенно и понизив голос, произносит княжна. «Странный?» Как профессиональное эхо повторяю за ней. Пытаюсь по каким-то косвенным признакам понять, это хитрый ход, чтобы выманить у меня информацию, или она и в самом деле такая же пешка в руках своей семьи, как я в руках императора. «Да». Она смущенно опускает глаза. На этот раз вовсе не играя, а я вынуждена признать в очередной раз, что девушка очень молода и хороша. «Я тоже да, но, наверное, все же не настолько». Он перестал смотреть в глаза. И взгляд у него какой-то плывущий, что ли. «Уже совсем шепотом», — говорит девушка. «Заметили?» «Нет», вру я. «Не успела, видимо. А вы были там, в роще?» Я все еще стою перед скамейкой, а Мирислава сидит. И мне начинает становиться неловко. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что это я этикет соблюдаю, а с другой больше похоже на допрос. Я словно бы нависаю над ней и давлю. «Нет, меня не берут на переговоры», чуть качает головой. «Не женское это дело, управление страной. И ко мне страшно». Я снова молчу, потому что мне нечем ее утешить. Мне и самой страшно. Вот только ей за себя, а мне за Аша. И еще от своей собственной беспомощности. Я не то что сделать ничего не могу, я даже не понимаю, надо ли делать, и если надо, то что. «Давай держаться вместе», — неуверенно предлагает княжна. И я соглашаюсь. Стоит вспомнить взгляд Арислава, и очень хочется держаться за кого-то, чтобы на глаза не попадаться. А судя по всему, ехать мне все-таки придется. По крайней мере, выехать вместе с ними, а там уже решу. Не хочется опять под арест. Ох, как не хочется, тем более в Кайерском княжестве и с таким странным Аш-Альгаром. Такой может и впрямь меня сжечь. Я неожиданно чувствую себя вправе спросить и спрашиваю. Неужели Мирислава и в самом деле надеялась, что Аш возьмет ее в жены? Ну или вяжется в войну? На какое-то мгновение взгляд княжны становится снова неприязненным, Но затем она вздыхает и произносит довольно мирно. «Я понимаю, что тебе это неприятно, Ика. Может быть, даже больно, если ты излишне к нему привязалась. Но у меня были все основания полагать, что да, женится. Ну или как минимум окажет всякую помощь. Я знаю, что очень ему нравлюсь». Умная и красивая женщина всегда замечает подобные вещи. То, как мужчина смотрит или наоборот не смотрит, показательно игнорируя или просто не решаясь подойти. Да ты и сама все это наверняка знаешь, раз тебе удалось его привлечь. А у меня это все в крови. Она говорит и, кажется, ждет какого-то ответа. Может, признание ее красоты и ума или еще чего-то такого. А мне, как назло, в голову ничего не идет, кроме тех красных искр, которыми щедро порадовала меня роща. Стоило спросить про Мирославу. Но чутье в крови и выдающийся ум — это, оказывается, еще не все. Кроме того, мне Изира, его друг и доверенное лицо, прямым текстом сказала, что он очень заинтересован, очень хочет, только не знает, как подступиться. Боится, что я откажу ему из-за маски или буду вынуждена согласиться под давлением отца и возненавижу его. «Изира?» Переспрашиваю я, и на ум приходит воспоминание о так и не представившейся мне женщине, которая тоже называла себя другом императора и порывалась учить стражницу и кустайр манерам, якобы. А на практике подсунула мне книги об истории рода де Саблис и, вероятно, хотевшей, чтобы я вспомнила, кто я такая. Наверное, надо расспросить княжну, как выглядит это самое доверенное лицо императора. Как жаль, что я самого Аши не успела спросить о наличии у него подобных заботливых людей. Но Мирослава полностью погружена в свой собственный мир, где она властвует над сердцем Аши Альгара, и он просто не решается это самое сердце ей преподнести. «Точно», — говорит она, прижимая руку к губам. «Точно. Он уже тогда при нашей встрече был странный. Поэтому и повел себя со мной так холодно. Ика, мы должны понять, что с ним и как-то его спасти. Ты же его стражница. Ну, сделай что-нибудь». Наверное, я завистливая, мелочная и злобная, но я не смогла не спросить. Но к чему тогда приворот на заколках? Ах, ничуть не смутившись, отмахивается ее светлость. Чуть-чуть его подтолкнуть в нужном направлении. Ничего такого. Давай лучше подумаем, как его расколдовать. Я не хочу ехать в Арагарское царство. Аж должен меня от этого спасти. Я вздыхаю. Княжна как не вызывала у меня доверия и симпатии, так и не вызывает. И пользы от нее почти никакой. Она даже пралую рощу не может, ну или не хочет, это мне не проверить, сказать нечто сверх того, что я и так знаю. Вот разве что про Арислава княжич непрост и явно во всем этом как-то замешан. Ну и тут Мирослава не спешит выдавать полезную информацию. Я многое узнаю о том, что он с ней слишком груб и жесток, за что она на него обижена, и очень мало про него самого. Разве что то, что он последние 2 года провел в Арагарском царстве послом и учится там в каком-то университете, не магическом. Так что, увы, общение с Мирославой не принесло мне ничего, кроме новой волны глухого раздражения. Я не могла перестать винить ее в том, что мой император и господин попался в ловушку. Не заявись она к нему в своей слепой самоуверенности, возможно, все сложилось бы по-другому. Сам император и господин возвращаются поздно вечером. Я уже устроилась спать почему-то на полу. Сама толком не понимаю, то ли в надежде как-то стать ему ближе, то ли опасаясь пойти под арест за занятую без спроса кровать. Аж бросает на меня взгляд, настолько холодный и оценивающий, что я еле удерживаюсь, чтобы не соврать о женских недомоганиях. Ведь мне на мгновение кажется, что он сейчас просто меня отымеет, Без всяких чувств, просто потому, что у меня статус любовницы. На стуле сидят, ложкой едят, а любовницу с любовницей спят. Так надо, и все тут. А этого Аши я не хочу. Я его боюсь. И дернул же черт меня лечь на пол. Но, к счастью, пустой взгляд уже скользит дальше. И не успеваю я перевести дух, как дыхание снова перехватывает от ужаса. Он ложится спать на кровать. Шарахающийся от чужих кроватей, как от огня, император Аш-Альгар с удовольствием устраивается на этой золотой и пафосной постели. И я, глядя на него сквозь сомкнутые ресницы, как никогда рада, что легла на полу. Не знаю, кто это или что, но я хочу от него держаться подальше.